刚才 я жвачу мула, бары трачу нал, пузырю твою девчонку, будто bubblegum. Во мне заебар, иди нахуй заебал. Пузырю девчонку, будто bubblegum, будто bubblegum. Каждой сучке по долгам, трачу новый нал, зубы жали мула бар. Твои суки поджёбаны, живот двигайте жопами, живот двигайте жопами, живот двигайте. Понимаешь? Да. Я жвачу мула, бары трачу нал. Она так безвкусно, липлю сучку под диван. Лопал, надувал, снова лопал, надувал. Жовки не дешевки, но хватает на раз-два. Мистер быстрый мула, выстрел с дула между булок. Я курю стелек, на что уставился придурок. На спине джетранец, но по кругу прут акулы. Рифмы как бензин, прости, я уронил окурок. Ха-ха-ха. Не тяни резину, лоб и жуй, анализирую. Киска как артистка цирка, ты не цапнем за ширинку. Ой, сдача нормативов, прыгай киска, будь ретивой. Тебя удивит конец, я как сценарий Тарантино. Я жвачу мула, бары трачу нал. Пузырю твою девчонку, будто bubblegum. Во мне заебар, иди нахуй заебал. Пузырю девчонку, будто bubblegum. Будто bubblegum, каждый сучка. Живот двигайте жопами, живот двигайте жопами, живот двигайте. Будто bubblegum.